Мысленно еще раз прокляв все и вся, я постарался воскресить в памяти те немногие моменты, когда я действительно наслаждался подобными променадами. Воспоминания отозвались охотно, хоть и царапнув струны души застарелой тоской. Нацепив на лицо самую фальшивую из моих искренних улыбок, я, смею надеяться, весьма галантно, подал Элли руку, сопроводив ту положенной по этикету церемониальной фразой: «Леди, не соизволите ли вы подарить мне танец?» Великая магиса на мгновение сделала вид, что задумалась, явно припоминая мне все наболевшее, но спустя секунду все же соизволила величественно кивнуть, вложив свою ладонь в мою. Аккуратно ту сжав, я без промедлений повел свою спутницу в центр бального зала, где уже понемногу собирались другие пары, пока приглашенный оркестр завершал последние приготовления перед началом представления. Что ж, раз уж вечер обещает быть долгим, стоит хотя бы попытаться получить от него удовольствие. Во всех мирах аристократия – это преимущественно потомственные военные, чьи предки были достаточно сильны и удачливы, для того чтобы сыскать на полях сражений не только славную смерть, но и богатые трофеи, легшие в фундамент будущего величия их потомков. Фиор в этом плане не был исключением. Большинство видных аристократических семей королевства вели длинную летопись своих побед и свершений, стараясь пополнять ту новыми деяниями каждое последующее поколение. И как бы странно это ни звучало, именно аристократы положили начало эпохе орденов. Все дело в том, что несмотря на общие парадигмы и параллели, магическая составляющая этого мира диктует свои правила, искажая известные законы и нормы поведения куда ей нужно. Так, стоит осознавать, что в земном крае магический потенциал зачастую значит гораздо больше, чем длинная вереница предков и голубизна крови. Ведь магия – это сила, а сила – синоним власти. Те, кто сумел забраться на вершину, прекрасно это понимали, а потому не гнушались принимать к себе в семьи и кланы людей со стороны, тем самым усиливая свои ряды свежей и могущественной кровью. Далее история разнится от места к месту. Кого-то не устроили условия и постоянное принижение перед равными по силе, но превосходящими в статусе. Кто-то, на благодатной почве родовых секретов и личных библиотек, сумел развиться настолько стремительно и полно, что чужая воля ему стала просто не указ. Иные семьи настолько увлеклись подбором подающих надежды, но пришлых магов, что сами не заметили, как родственные узы для них отошли на второй, а то и третий план. В любом случае, каждый из вышеописанных сценариев вел к одному исходу – формированию коалиции магов, не связанных между собой ничем, кроме общей магической традиции и убеждений. Были и исключения. Так некоторые древние и знатные роды не только не растворились в круговороте орденских интриг и борьбы за власть, но и сильно выиграли с этого, создав вокруг себя костяк из могущественных чародеев, что поколениями, с самого рождения, уже состояли в конкретном ордене, приобщаясь к его секретам и тайнам с молоком матери. Такие роды держали свои коалиции в ежовых рукавицах, жестко следя за вертикалью власти, и не давая никому даже малейшей возможности перехватить контроль над их детищем. Все важные должности наследовались, хоть и нередко не по прямой линии, а для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений в достойности очередного кандидата, подготовка действительно шла чуть ли не с пеленок. Разумеется, при таком жестком отборе брак неминуем, так что перегоревшие и не оправдавшиеся надежд либо отсылались вон, в провинциальные резиденции, откуда в столицу тек тонкий ручеек перспективных неофитов, назначались на менее значимые должности или просто исчезали с глаз долой, прямиком в вечное забвение. Все зависело исключительно от традиций конкретного ордена и личного отношения со стороны правящей верхушки к каждому конкретному неудачнику. Однако все это было верно исключительно для столичной аристократии и столичных же орденов, тесно переплетенных между собой паутиной интриг и заговоров, связанных веками раздоров, противоречия и общих интересов. В провинции, как ни посмотри, дела обстояли проще. Вдали от метрополии аристократы, зачастую, стояли особняком от орденских формирований. Этому во многом способствовал тот факт, что местные коалиции магов банально не обладали таким уровнем знания и могущества, коим могли похвастаться жители столицы. На окраинах ордена формировались либо изгнанными по разным причинам магистрами из дальних герцогств, что решили осесть подальше от родных краев, либо действительно талантливыми и способными самоучками, которых, по какой-то причине, проглядели вербовщики всех прочих фракций, начиная от рунных рыцарей и орденских глашатаев, заканчивая аристократическими дружинами и частными формированиями. Из 10 таких вот самоучек реального успеха добивался хорошо, если 1-2, и лишь единицы доживали до того момента, когда их сборище могло начать именовать себя настоящим магическим орденом. Тут я, конечно, лукавлю. Говорить о себе такие группки магов могли все что угодно, но вот рассматривать их как реальную силу никто и не думал, и это во многом спасает их от угрозы тотального уничтожения. Ведь принцип того, что паровозы нужно давить, пока они еще чайники, в этом мире был хорошо известен. Новый орден — это, как ни крути, еще один конкурент за ресурсы, материальные и людские. Неважно, представляешь ты другую коалицию, ходишь под королевским знаменем или носишь аристократический герб, неподконтрольная никому группировка магов – это последнее, что ты бы захотел увидеть на своей земле. Так что неудивительно, что отношения между центрами сил всегда натянутые, и любые изменения на шахматной доске вызывают лишь настороженность и опаску. Я говорю это все потому, что по меркам того же герцогства Самбрас, на северном берегу которого и раскинулся Харгион, наше формирование было, мягко говоря, странное. Для большинства мы всего лишь переформатированный орден набегающей волны, что сумел, каким-то образом, уничтожить прочих конкурентов и полностью подмять под себя город. Но для меньшей части людей и в особенности магов, расклад совершенно иной. Все, кто знает реальное положение дел в Харгионе, прекрасно понимали простую истину. Ни одно из осевших там формирований не могло уничтожить другое, не подставившись под удар третьего. На то, собственно, и был расчет. Взаимное сдерживание и полное нивелирование угрозы с этой стороны для тех, кто держит реальную власть в герцогстве, то есть аристократических семей, из самых видных рядов которых можно выделить тех же Крантов, устроивших этот вечер, Самбрасов, Айндлеров и пару других знатных фамилий, но эти, если верить Элле, имели решающее значение. Две графские и одна герцогские семьи, определяющие политику всего Северного Фиора. И, так получилось, что мы для них стали словно кость в горле. Нет, никаких препятствий лично я, или кто-либо еще под моим началом, им не чинил. Мы вообще пока что остерегались лезть дальше окрестностей самого Харгиона, лишь немного прощупывая положение дел окрестных поселений. Но в том и была проблема. Мы ничего не делали, не объявляли о себе как об официальном ордене, не зарились на чужие владения, не пытались подмять под себе окрестные баронства, не создавали ответвления и представительств в других городах. Мы просто копили силы и экономические мощности, понемногу наращивая качественное превосходство за счет доступного централизованного обучения магии, создавая независимый город-полис, что, мягко говоря, сильно нервировало соседей. Ведь я уже говорил, в одиночку набегающая волна не смогла бы утвердить свое превосходство, и для стороннего наблюдателя моментально наклевывается вывод, кто-то ей в этом помог. И вот здесь уже начинаются трудности. Я сдержал некогда данное Энса слово, окружив свою маленькую и пока еще не особо могущественную кучку таким ворохом слухов и пересудов, что вычленить из них реальный факт стало просто невозможно. Все попытки неизбежно тонули под ворохом дезинформации и новых сведений, что уже давно жили своей жизнью. Мне только и оставалось, что подкидывать порой новую пищу для любителей потрепать языками, да ненавязчиво пресекать излишне увлекшихся. Подобная неопределенность, с одной стороны, служила хорошей защитой, с другой она же сильно накаляла обстановку в герцогстве, что нам было отнюдь не на руку. Собственно, для этого и был собран этот вечер, официальное представление Харгиона на политической арене. Излишне поспешное, на мой взгляд, все же я бы подождал еще хотя бы лет 10, и уже потом, имея прочную основу под ногами, вышел бы на контакт с сильными мира сего. Но леди Демон Маранси считала иначе, сумев убедить в правоте своей позиции еще и Энса, так что мне не оставалось ничего иного, кроме как принять их точку зрения и согласиться. Закончив последние па, я изобразил вежливый поклон, благодаря свою партнершу за танец, получив в ответ изящный реверанс. На этом, пока что, официальная программа вечера подходила к концу, как минимум до третьего танца, но уловив направленное на себя внимание, я понял, что так просто мне сегодня не отделаться. Забегая вперед, могу сразу сказать, что графиня Леона де Крант выглядела просто прелестно. Магия и поколение селекции, наряду с обширными возможностями, воплотили в себе недостижимый иными способами идеал. Большие глаза, высокие скулы, пышные, сверкающие в свете хрустальных ламп, золотистые волосы, тонкий изящный подбородок и хорошо очерченная линия полных губ не оставляли и шанса усомниться в высоком происхождении женщины. А пышное алое платье довершало образ, не скрывая недостатки, но лишь подчеркивая многочисленные достоинства и красоту его обладательницы. Отдаю графине должное, она была прекрасна, причем явно об это знала и всячески старалась выделить. Возможно, именно поэтому на фоне Эллы смотрелась несколько блекло. Не хочу быть понятым превратно, обе девушки по праву могли разбивать сердца кавалеров целыми пачками, но хорошо знакомая мне Магесса гораздо менее была зациклена на своем облике, отдавая предпочтение скорее утонченной практичности, из-за чего в памяти ее естественный образ оставался дольше, когда как леди Крант явно делала ставку на яркость и первое впечатление. Как бы то ни было, поняв, что ее интерес заметили, хозяйка вечера адресовала мне лукавую улыбку, после чего вернулась к прерванной ранее беседе, но продолжая следить за ней краем глаза, я понял, что не ошибся. Медленно, чинно, обходя всех гостей вечера, леди Крант, меж тем, все равно целенаправленно двигалась в нашу сторону, и пусть это и займет у нее порядочно времени, учитывая количество приглашенных вельмож и размеры зала, сомнений в том, что в конечном итоге она добьется желаемого, не было. Так, собственно, оно и случилось. По прошествии получаса, когда я, отдавая дань правилам хорошего тона, пригласил на танец явно смущающуюся от такого внимания молодую девчушку, кажется, дочку одного из местных баронов, после чего вновь встретился в чем-то отдаленно похожем на вальс с последней волной, взор Леоны де Крант пал и на нас. Элла, сходу задав неформальный тон общения, графиня манерно приобняла волшебницу, еще сильнее выходя за принятые рамки приличия, но вместе с тем давая всем окружающим понять, что отвлекать ее сейчас чревато. Как интересно, дорогая, мы так давно не виделись, я уже и не надеялась, что ты почтишь меня своим визитом, а подруги, между прочим, так не поступают. Прости, Ля, куда более сдержанно, но все равно доверительно отозвалась Магесса. Слишком много дел в последнее время навалилось, некогда отдыхать, да уж наслышано. Всплеснув руками, рассмеялась та и, хитро стрельнув в меня глазами, спросила: представишь меня своему спутнику, а то от радости я совсем все позабыла, как бы он ни подумал чего плохого. Конечно, Ля, это Илеодор Байгот, мой хороший друг и герцог княжества Киттари. Илеодор, это моя давняя подруга, графиня Леона де Крант, рад познакомиться с вами, незабвенная. Коснувшись губами воздуха над протянутой рукой, взял я слово, заодно поддерживая некогда созданную легенду своего спорного происхождения, но вынужден поправить нашу прекрасную рассказчицу. Я, бывший герцог, а ныне же простой, скромный предприниматель. Вот оно как. Что интересно, любопытство, которым полыхнула хозяйка бала, было искренним и ненаигранным, чего не скажешь об удивлении. Должно быть, у вас за спиной очень занимательная история, мэтр Байгот. Прошу вас, просто Илеодор. Тогда и вы зовите меня просто Леона. Блеснув улыбкой, графиня сделала неопределенный жест рукой. В этот момент я невольно перешел на магическое зрение, оценивая потенциал новой знакомой. И то, что я увидел, было удовлетворительным. Пик Б или же самый низ ранга, кому как удобнее. Та же аномалия развития ядра, отсутствие ярко выраженной склонности к какой-либо стихии. Как ни посмотри, но увиденное откровенно не тянуло на тот образ, который все это время рисовала передо мной Элла. Не просто так среди трех выделенных мною фамилий первыми мы пришли именно к де Крант. Графиня, что вот уже 15 лет вполне себе официально возглавляла свой род, была гласным лидером целого объединения мелких, независимых феодалов, представляя их интересы в большой политике. Крайне занятное достижение, учитывая ее личную силу. Но если знать, что у графини есть младший брат, С-ранг, три племянника, каждый крепкий ранг, с потенциалом ВС, и еще десяток родственников разной степени могущества, которые, по заверениям той же Эллы, в ней души не чаяли, подобное переставало казаться невозможным. Напротив, наличие крепкого боевого звена и хорошего стратега у руля, коим, очевидно, и была леди де Крант, обеспечивало ее семье стабильность, процветание и крайне крепкие политические позиции. И это я еще не брал во внимание многочисленных друзей, должников и вассалов графини. Как ни крути, знакомство полезное. Леди все продолжала что-то лепетать, явно общаясь с моей спутницей на своей волне. Когда, как я предпочел, дать дамам возможность наговориться, как вдруг Леона вновь изящно махнула рукой, и я невольно подобрался, уловив знакомые эманации. Губы невольно тронула улыбка. Графиня де Крант, любима семьей, уважаема союзниками, почитаема в народе. А я ведь почти поверил. Что ж, по крайней мере на предстоящих переговорах у меня точно будет козырь, ведь миры меняются, цивилизации восстают и обращаются в пепел, а менталистов и эмпатов как сторонятся, так и продолжают обходить седьмой дорогой. Особенно если все это время они скрывали то, кем являются на самом деле. Глава 20. Однажды один из старших магистров ордена часов попятного времени, во время очередного затянувшегося жаркого спора о сути бытия, или количества чайных ложек сахара, необходимых для приготовления идеального сладкого рулета, сейчас это толком никто и не упомнит, в запале беседы спросил своего великого магистра, на чем же стоит его уверенность в собственной правоте, неужели он и вправду видел все на свете и, постигнув истину, заглянул в бездну магии, что дала ему столь точное понимание сути и природы всех вещей и событий. На что Маба, хорошенько просмеявшись, ехидно ответил: «Разумеется, я, как и все уважающие себя безумные и до неприличия могущественные чародеи, порой вглядываюсь в небытие, следуя озвученному тобой и до более распространенному, общеизвестному рецепту достижения высшего знания. Жду, понимаешь ли, когда же она, бездна, начнет вглядываться в меня. Мне ведь клятвенно обещали, что так будет, что эта неблагодарная сволочь в какой-то момент поднимет таки свой метафизический зад, повернется в мою сторону и одарит этим пониманием по самое не балуй, очевидно, чтобы я наконец от нее отстал. Вот я и стараюсь, как могу». «И что же?» — с придыханием и замершим сердцем переспросил спорщик. «Она вам хоть раз ответила, а были сомнения?» — нарочито небрежно и горделиво осадил того Маба. «Как сейчас помню это мгновение. Во время очередного моего сеанса глядения в никуда, на этом моменте все находящиеся в зале магистры и послушники забыли как дышать, превратившись в слух. Ко мне обратился величественный, громоподобный голос, исходивший словно отовсюду, так и сочащийся мощью и тайным знанием, который молвил мне: «Ну ты все-таки в порядок, что ли, себя приведи, подстригись, умойся, чаю попей, с медом, а лучше отдохни хорошенько, проспись, сходи на прогулку, книжку какую прочитай, а то ведь смотреть страшно». И не проронив больше ни слова, смолк навеки. «И, что же, вы?» — последовал этому весьма дельному совету. С широкой улыбкой на хитром лице ответил собравшимся великий магистр: «Чего и вам искренне желаю, от этого всяко будет больше пользы, чем от бесцельного прозябания черт знает где, в попытках углядеть там какой-нибудь истинный смысл или завалявшееся бесценное знание. Кажется, я наконец нашел нужный участок, отвечающий за трансформацию и ее поддержание». Повернувшись лицом к лежащей посреди огромного концентрического круга драконе, уже в который раз активировал магическое зрение, ища не столько подтверждение собственным словам, сколько возможность их опровергнуть. Когда дело касается души и аурного строения энергетического тела, всегда лучше исходить из того, что ты заведомо ошибся и где-то неправ, чем слепо следовать за первой приглянувшейся идеей, пожиная после плоды крайне удручающих последствий. И пусть в моем случае идея была далеко не первой и даже не второй, и не третьей, все возможные последствия я давно просчитал и выверил, тщательно подготовившись к любым предполагаемым исходам, в том числе и к самым печальным. Все равно возвращенная и тщательно лелеемая все эти годы паранойя не давала сделать следующий шаг, не перепроверив все по сотому разу, как минимум по сотому. И это обстоятельство очень не нравилось моей чешуйчатой знакомой, которая из кожи вон лезла от нетерпения и страха. «Значит, вы готовы провести РР-ритуал?» — как и всегда во время сильных переживаний, немного срываясь на рык, с надеждой пролепетала, если подобный эпитет вообще можно применить к многотонной драконе, с резервом сделавшим бы честь любому архимагу. Айрин, буквально пожирая меня вытянутыми, как у кошки, зрачками. «Еще нет», — беззастенчиво разбил я надежды томящейся девы. «Тут, как и с пластырем, лучше действовать сразу и быстро. Куда необходимо будет направить воздействие, мы выяснили, определив участок ауры, отвечающий за трансформацию. Теперь надо понять, как лучше всего будет скорректировать его работу. Методов много, все они могут дать результат, но для того, чтобы выбрать наиболее эффективный и наименее пагубный, потребуется время и серия практических тестов. Если вы знаете способ, просто сделайте». Впившись длинными крючковатыми когтями в каменный пол пещеры, Белсирион почти взмолилась: Плевать как, я просто хочу снова быть человеком, а не этим уродливым чудовищем. Я бы на вашем месте не был к себе столь категоричен. Примирительно вскинув руки, я добился того, что моя гостья стыдливо улеглась обратно на безвозвратно испорченный ритуальный контур. Себя, знаете ли, надо любить, не доверять же столь важное дело посторонним людям, да и не сильно покривлю душой, если скажу, что многие из ныне живущих нашли бы вас весьма величественной и грозной даже в таком виде, не говоря уже о том, что красота – вещь субъективная и рождается лишь в глазах смотрящего. И на мой взгляд, вы прекрасны, ваше величество, вы просто не понимаете, о чем говорите. Издав глубокий печальный вздох, Айрин прикрыла глаза могучими лапами, но все равно продолжила говорить. Для вас я просто диковинка, непонятное создание из глубины веков. Возможно, вы и правы, среди этого поколения нашлись бы те, кто смог бы взглянуть на меня без страха и отвращения. Те, кому посчастливилось жить и расти в мирные времена, смотрят на окружающую их реальность совсем по-другому, но дело ведь не в них. Когда я вижу свое собственное отражение в зеркальной глади моря, перед глазами мелькают лишь ужасы давно прошедшей, но все еще такой близкой войны. Я вижу на своих когтях кровь друзей, клыки ноют от влажного хруста крошащихся на части тел, а в ушах звенит лишь слитный, полный ярости и неразделенной тоски, вопль моих соотечественников, потерявших все в очередном налете давнего врага. Вновь посмотрев на меня огромными, пронзительно алыми глазами, в уголках которых отчетливо блестела влага, бывшая королева сгинувшего царства подытожила: «Я верю, что вы не видите во мне монстра, и благодарна вам, мэтр, за помощь и поддержку, которую вы мне оказали, хоть ничем и не были обязаны. Вероятно, я никогда не смогу отплатить вам за вашу доброту, но поймите, каждый миг в этой проклятой оболочке, каждую секунду, что пребываю в этом теле, я ощущаю себя в той самой камере, куда меня, избитую, раненую, лишенную сил, бросил в оковах собственный муж, и те, кто клялся мне в вечной верности, едва проявились первые признаки усилившегося проклятия. И все, что я чувствую, лишь холод и бесконечное одиночество». Несколько мгновений в зале властвовала вязкая, неуютная тишина, однако, понимая, что с каждой секундой атмосфера все глубже скатывается в пучину беспросветного уныния, а добавить к уже прозвучавшим словам мне просто нечего, я предпочел перевести тему в продуктивное русло. Как я уже сказал, вариантов, как именно можно обратить трансформацию, несколько. Быстро подойдя к большой мраморной доске, что специально стояло напротив, принялся воплощать свои рассуждения более наглядно. Все же участие дракона в эксперименте было жизненно важно для его успешного завершения, но поскольку в основе наших знаний лежала принципиально иная система образования, приходилось подолгу объяснять ей многие известные мне термины и определения, достигая таким образом взаимопонимания происходящих в ее ауре процессов. Если обобщить все, что вы мне рассказали о процессе создания убийц драконов, то мы имеем дело с грубо направленной духовной мутацией. При этом процесс перестройки физического тела начинается уже после того, как магия и сознание реципиента достигли определенного порога трансформации. Этот процесс также возможно подстегнуть многократным вливанием родственной энергии извне, но подобные лавинообразные изменения приводят к спонтанным мутациям и полному коллапсу личности подопытного. Разум просто не успевает приспособиться к изменившемуся мировосприятию, быстро скатываясь к базовым инстинктам. Сам же процесс смены оболочки является ничем иным, как попыткой организма подстроиться под новые реалии, вызванные приобщением к драконьей силе и мане, а поскольку для этого нет ничего лучше, чем тело дракона, неудивительно, что все в конечном итоге сводится к полному преображению. Закончив схематически отображать условные жизненные фазы драгонслиеров и удостоверившись, что Белсирион тщательно следит за ходом моих мыслей, продолжил цепочку рассуждений. Однако любой процесс можно обратить вспять, и вот здесь начинаются проблемы. Самой затратной по времени и самой перспективной в потенциале мне видится идея сознательного перехода от человеческой формы к драконьей. Сама возможность этого точно есть, хоть и наличествуется в условно-зачаточном состоянии, что значит, придется долго и кропотливо воссоздавать новое тело и с нуля разработать целую цепочку последовательных заклятий для удержания формы и ее нормального функционирования. Опять же, поскольку вы, ваше величество, более энергетическое существо, чем физическое, чисто гипотетически подобное можно и на голом контроле провернуть, но лично я бы поостерегся. По крайней мере, пока не набил бы руку на более приземленных и простых методах. Вы сказали, это самый долгий из всех вариантов. Упрямо стояла на своем дракона. Значит, есть и другие, более быстрые, разумеется. Самый простой из них заключается в банальном подавлении вашей сути, то есть целенаправленном усекании потенциала, путем воздействия негаторов магии, проклятия или сдерживающих ритуалов. При таком раскладе сработает процесс, аналогичный тому, что позволил вам принять эту форму, но в диаметрально противоположном ключе. Проще говоря, из могучего дракона вы превратитесь в слабого человека. Если так, однако помогать в воплощении этого варианта я вам не буду. Но почему? По той простой причине, что методы, необходимые для реализации этого способа, относятся скорее к заключению, пыткам и разновидностям крайне изощренных методов казни, и никоим образом не направлены на сохранение здоровья того, на ком применяются. Сейчас вы думаете, что вам больно, но, уверяю, не пройдет и года, как агония угнетаемого, или и того хуже, изувеченного седьмого начала сведет с ума ваш разум и покорежит тело, сделав его еще менее привлекательным, нежели драконья личина. Я согласился вам помочь, а не угробить. А как же негаторы? Создать подобный артефакт с вашим уровнем знаний абсолютно невозможно. Сама идея магического артефакта, подавляющего магию, обречена на провал. Почему так? Потому что первым делом такой предмет развеет наложенные на него же чары. Вы не первая, кому пришла в голову подобная идея, хоть и с другим мотивом, но концепция магического негатора магии нежизнеспособна. Мистическую силу можно подавить, используя иные энергии, будь то божественная, стихийная, жизненная, духовная или та же магическая, но речь именно о подавлении. Превалирование одной силы над другой, за счет количества, структуры или качества. Ману также можно откачать, переместив в другое место, можно растратить, по сути трансформировав во что-то другое, можно, в конце концов, лишить мага возможности управлять ей, но аннигилировать магию магии не выйдет. Мой монолог явно заставил дракону о чем-то глубоко задуматься. Я верю вам, мэтр, несмотря на разницу прожитых лет, в чарах вы куда искуснее и мудрее, но, клянусь, однажды я своими глазами видела ману, что изничтожало другую магию. Она говорила медленно, словно сама была не до конца уверена в своих словах. Это было давно, в одном из давно канувших в века королевств Арбалиса. Мне трудно облечь виденное в слова, но та сила точно изничтожала всю магию, до которой только могла дотянуться. Немногие уцелевшие прозвали это бедствие магической чумой, и оно и вправду было похоже на какую-то странную болезнь. Первыми всегда умирали самые одаренные, с наибольшим магическим потенциалом, после заболевали и менее способные, и лишь тем, кто от природы был слаб, порой удавалось пережить эту хворь. Любопытно, этот рассказ мне кое о чем напомнил, и не сказать, чтобы воспоминания были приятными. Можете добавить подробности, описание симптоматики, скорость развития? Нет, я наблюдала за всем издалека, стыдливо прошептала дракона. Хотела помочь, но, понимаю, однако вас зараза не тронула, верно? Пыталась, я постоянно чувствовала, как нечто старательно ищет способ пробиться сквозь барьер моей силы, прямо в меня, словно у этой болезни был не разум, но желание, словно ей двигала какая-то цель. И вам кажется, что все это глупость? Да, отнюдь, леди Белсирион, отнюдь. То, о чем вы рассказали, я лично не сталкивался с подобным, но знал тех, кто имел дело с порчей. Хотя, причем тут антимагический эффект? В голове со скоростью света проносились потревоженные воспоминания. Средние века, чума, гибель десятков миллионов. Последний весомый удар магического мира тем, кто загнал его в подполье. Однако что-то не сходилось. Порча, проклятие, в основе которого лежит малефицистика, магия крови и ритуалистика. Отвратительное по своей сути колдовство, буквально обращающую все попытки развеять его во вред носителю. Зараженные порчи в первую очередь страдают от попытки собственного иммунитета, как физического, так и духовного, изжить заразу. Сначала симптомы действительно похожи на болезнь, но лишь до первых попыток принять лекарство. Попробуешь сбить температуру, и уже через десяток минут проклятый будет задыхаться от иссушающего его изнутри жара. Намажешься лекарственной мазью, в том же месте вскочат кровавые волдыри. Используешь курительные смеси, легкие сгниют уже на третьем вдохе, и так совсем, даже с целительной магией, применение которой вовсе способно превратить несчастного в груду протухшего мяса за считанные минуты. Любая попытка помочь оборачивается во вред, в этом суть порчи и ее коварства. Но здесь явно было что-то иное. Конечно, можно было бы действительно списать все на впечатлительность драконы, которая, несмотря на прожитые годы, все равно во многом была чересчур наивна, но ее эмоциональный фон говорил мне об обратном. Что-то она явно видела, и даже столь сумбурное описание этого чего-то заставило меня насторожиться. Потому как если даже хотя бы на мгновение представить, что в этом мире существует аналог порчи, но способный в буквальном смысле подавлять магию. Нет, даже представлять себе это не хочу. Слишком живое у меня воображение. А как жители справились с этой напастью? Вопрос сорвался с губ, но разум уже и сам подсказал верный ответ. Никак, глухо отозвалась дракона. Большая часть просто погибла, а те, кто выжил, ушли и больше никогда не возвращались в оставленные места. А там, без новых жертв, болезнь сама сошла на нет. Действительно интересно получается. Скажите мне, ваше величество, а вам знаком такой термин, как антимаг? По названию я могу догадаться о сути, но никогда не встречала никого похожего. Это какой-то особый тип волшебства с вашей родины, если только с малой, но, думаю, что это действительно можно назвать подтипом обычной магической традиции. Видите ли, наш магический дар многогранен, порой даже слишком. Хаем, вы никогда не задумывались, что будет, если вывернуть вашу силу наизнанку? В каком смысле? В самом прямом. Буквально взять и переиначить ваш магический талант в нечто иное, точнее в прямо противоположное. Я ведь уже рассказывал вам, что именно седьмая оболочка души позволяет магам оперировать мистической силой, однако ее же можно использовать, чтобы ее разрушать. Для этого только и необходимо, что провести один крайне болезненный и сложный ритуал, тем самым вывернув душу наизнанку, ну или сменив ее полярность, смотря что приятнее вашему уху. Так, собственно, и получаются антимаги, разумные, чья магическая сила способна развеивать любые проявления волшебства, будь то заклинания, артефакты или даже просто мировые потоки маны. При этом чем сильнее был магический талант мага, тем больше у него будет способностей к антимаги. Обратная корреляция, так скажем. И да, как вы могли догадаться, я рассказываю все это вам не просто так, хотя тема бесспорно подвернулась весьма удачно. Это третий относительно безопасный вариант, благодаря которому вы сможете вернуть себе былой облик. Но я должен предупредить, что это билет в один конец. С вашей нынешней силой, способности к антимаге будут просто заоблачными. Не удивлюсь, если вы разом превзойдете всех известных мне адептов этого пути. И при таком раскладе провести на вас обратный ритуал, КХМ, сами понимаете. То есть я потеряю свою силу, но смогу вернуть человеческий облик, недоверчиво переспросил дракона, явно пропустив мимо ушей все, что я говорил выше. Вы не просто ничего не потеряете, ваше величество, но даже приобретете. Вся ваша магическая сила станет своим же антиподом, а поскольку ваша трансформация и приведшие к ней мутации носят сугубо магический характер, все они тоже распадутся и обратятся вспять. Точнее, не совсем все, но в этом плане я могу помочь, подстраховав вас в момент преображения, пока это еще будет в принципе возможно. И после этого, не покривлю душой, если скажу, что вы станете одним из самых страшных существ на этом континенте. Возможность свести на нет любое магическое воздействие и крайне развитое первое начало, как одно из немногих наследств драконьей крови, сделают вас грозой всех без исключения магов и чародеев. Дракона едва заметно махнула головой, словно прогоняя пришедшие на ум воспоминания, и угрюмо молчала. «Понимаю, что это непростое решение, и лично я рекомендовал бы вам выбрать именно первый вариант. Да, он куда сложнее и дольше в реализации, зато в отдаленной перспективе несет в себе лишь плюсы. Ну а если же вы решитесь на третий? Скажем так, сейчас мне необходимо будет вернуться в город. Недавняя поездка принесла много новых возможностей, однако и дел прибавилось в избытке. В общем, как минимум месяц на раздумья у вас точно есть. После этого я вернусь, и вы скажете мне свое решение. Как вам такой план, незабвенная, мэтр?» Айрин вдруг резко вскинула голову, и в ее глаза я заметил странное пламя нерешимости, которого не видел прежде. «Скажите, а как это ритуал отобразится на...» Она замялась. «Отобразится на чем? Неважно, Простите, что отвлекла вас. Это, длинные когти прочертили новые борозды на каменном полу. Это ПРРРСТО волнение. Я так счастлива, что с ТРРУДом могу связать вместе и ПРРУ слов. Идите, не хочу вам еще больше мешать, вы и так сделали для меня столь многое и... Я обязательно скажу вам свое решение, когда вы вернетесь. А после сделаю все, чтобы вернуть вам вашу доброту и любезность. Клянусь. Ну если вы настаиваете. С нетерпением буду ждать нашей следующей встречи, леди Белсирион. Отвесив короткий, почти шутовской поклон, я сделал вид, что не заметил прикушенных до крови десен и едкой горечи в душе Магисы. Все-таки у каждого должны быть свои тайны, и до тех пор, пока их содержимое не несет в себе угрозы мне или моим планам, я не против, чтобы они ими и дальше оставались. Глава 21. Однажды в один ничем не примечательный кабак заглянул столь же невыдающийся пьяница, насквозь провонявший потом, дешевой выпивкой и отчаянием. На последние гроши этот пропащий человек купил себе бутылку самого дешевого пойла, и тут же, не отходя от порога, принялся вливать его в себя. Вскоре это ему надоело, и здраво рассудив, что пить сидя гораздо лучше, чем стоя, он рухнул за ближайший столик, лишь чудом не обдав сидящего за ней посетителя брызгами из опорожненной бутылки. Тот, впрочем, не обратил на новоявленного соседа никакого внимания, продолжив безучастно ковырять вилкой в своей тарелке, да вертеть меж пальцев стакан с горячим травяным отваром. По достоинству оценив выдержку незнакомца, пьянчуга, видимо, решил, что это знак и, сделав очередной глоток прямо с горла, начал наперебой жаловаться тому на свою тяжкую жизнь. За пару минут он рассказал ему про то, как любимое и взращиваемое с нуля дело было нещадно порушено молодыми орденскими магистрами, что решили сцепиться друг с другом аккурат на соседней улице. Рассказал про жену, что предпочла сбежать в другую страну с молодым любовником, рассказал, как от него попеременно отвернулись все друзья и близкие, и как он потерял последнюю надежду, похоронив вместе с ней всякую веру в добро и мирскую справедливость. «Вот как оно бывает», — подытожил пьянчуга хриплым, прокуренным басом, пытаясь скрыть за кривой ухмылкой рвущийся наружу крик и горькие слезы. «Не задалась у меня жизнь, не задалась. А с чего ты взял, что у других она краше?» — вдруг спросил незнакомец, пригвоздив вздрогнувшего под тяжестью взгляда пьяницу к месту. «Скажу тебе по секрету, во всех мирах и мыслимых вселенных нет ни одной удавшейся человеческой жизни, ни одной. Просто среди людей попадаются экземпляры, достаточно тупые, чтобы считать себя счастливыми и умирать счастливыми». Не говоря больше ни слова, незнакомец, в миру более известный как великий магистр ордена Водяной Вороны Лойса Пандохва, неспешно встал, поправил лишь ему видимые складки на своей мантии и удалился прочь, оставив потрясенного до глубины души жалобщика наедине с бутылкой, осознанием и выбором. Прогресс – весьма мкое и многозначительное слово, совмещающее в своей сути как стремление к новым вершинам, так и крах устоявшихся устоев, и во многом одно без другого невозможно. Нельзя уверенно шагать вперед, то и дело оглядываясь себе за спину, ибо при таком раскладе куда вероятнее свернуть шею, нежели куда-нибудь прийти. С магией точно так же. Любая магическая традиция, в основе учения которой ученик не стремится превзойти учителя, а учитель утаивает от ученика свои знания, обречена на постепенную деградацию и вымирание. Ничего необычного в этом нет. Банальный естественный отбор, где каждое новое поколение будет слабее и глупее предыдущего. Хотя ладно, с каждым это я переборщил. Во все времена и во всех мирах всегда найдутся талантливые уникумы, что смогут достичь величия не благодаря, а вопреки всему. Другое дело, что такие одаренные индивидуумы редко оставляют после себя что-то кроме гор трупов, пары десятков зашифрованных и похороненных под ворохом защитных заклятий трактатов, до нескольких сотен опасных зачарованных безделушек. Такова печальная участь гениев, обратная сторона их благословения, позволяющего им иначе воспринимать окружающую реальность, которую можно назвать своеобразным защитным механизмом судьбы, предохраняющим мироздание от появления излишнего количества могущественных магов, что абсолютно не будут понимать, что им с этим самым могуществом вообще делать. Именно по этой причине я считал и буду считать, что по-настоящему мир меняют не гении, рождающиеся раз в тысячелетие, но самые что ни на есть заурядные труженики, мечтатели и тунеядцы. Короче говоря, те, кто этот мир в большинстве своем и населяют. и потакая своим самодурским представлениям о существующей действительности, я и придумывал третий этап своего плана по коренному преображению Фиора, а вслед за ним и всего Ишгара. Что это вообще такое? Проведя кончиками белоснежных перчаток по полированной глади металла, рунный рыцарь адресовал мне недоуменный взгляд, совмещающий одновременно сомнение в здравости моего рассудка и восхищение им же. Маговос, мага, что? Сомнение во взгляде прибавилось. Название пока еще в разработке. Решительно отмахнувшись от грязных инсинуаций в свой адрес, я во вполне буквальном смысле взлетел на крышу массивного агрегата. Да и какая вообще разница, как именно я его назову? В таких вещах главное функционал, удобство и шик, а остальное приложится само собой. Что-то я очень сильно в этом сомневаюсь. Энса последовал моему примеру, разве что конечной целью своего потма выбрал не крышу, а рубку машиниста, ну и забрался более цивильно, воспользовавшись специально расположенной сбоку лестницей. Для чего тебе вообще нужно было создавать это чудовище? А есть сомнения, одним шагом оказавшись близ начальника городской стражи, что с детским любопытством всматривался в переплетение рычагов, труб и затворных механизмов, я адресовал ему почти отеческую улыбку. Оно действительно будет ехать, по земле, по воде тоже может, как и по воздуху, но последнее абсолютно нецелесообразно и к тому же крайне затратно. Хорошо, оторвав наконец взгляд от приборной панели, Роузвилл перешел на свой деловой тон, хотя нет-нет докосил глаз в сторону. Могу его понять, даже мысль о возможности управлять этим 60-тонным монстром пробирала до мурашек. Причем сам процесс его создания я бы не назвал чем-то выдающимся. Конструкцию я вызнал еще с тех далких времен, когда интересовался способом работы небезызвестного Хогвартс-экспресса. Большая часть зачарований, в том числе для жилых и грузовых вагонов, опять же родом оттуда. Мне только и оставалось, что переработать их для реалий земного края, да чуть дополнить весьма скудный арсенал защитных чар первоисточника, заодно в значительной мере укрепляя сам состав, опять же для большей адаптивности к суровым условиям жизни в Ишгаре. Во всем остальном это был обычный паровоз, от прообраза которого отличал лишь источник питания. Вместо котла на созданном мной образце стоял сложный комплекс артефактов, позволяющий ему перерабатывать ману почти любых спектров в мощный кинетический импульс, концептуально заменяющий систему циркуляции пара. Что забавно, трубы для отвода излишней энергии сохранили свое предназначение, хоть и стали теперь работать не на постоянной основе, служа своего рода защитой от дураков, что не даст излишне ретивому и не в меру сильному чародею напрочь сгубить всю систему, подав в нее слишком много сырой маны. Ну и в отличие от Хогвартс-экспресса, созданная моими руками машина несла в себе стиль и видение своего создателя, получив вместо грязной мешанины черного и красного, благородную расцветку белого и золотого цветов, ну и еще несколько десятков килограммов драгоценного металла в качестве отделки. Мне это было несложно, а глазу приятно. Хотя, каюсь, у подобного шика и показного богатства был иной мотив. Ты показал свое стальное чудовище. Меж тем продолжал Энса, вы-эстаки сумев сфокусироваться на мне, тем самым спасая себя от косоглазия. Вдоволь похвастался и поиздевался надо мной в процессе. Что дальше? Дальше, больше, мой излишне нервный друг. На лице против воли показалась самая ехидная улыбка из моего многочисленного арсенала физиономий, что прямо так и просит хорошенько по ним вмазать чем-нибудь поувесистее, а поконкретнее можно. Однако закаленного годами общения со мной и сопутствовавших этому споров до хрипоты рунного рыцаря такой мелочью было не пронять. В ответ на мою пантомиму Роузвилл лишь чуть приподнял правую бровь, да сложил руки на груди, как бы ограждаясь от всего того безумия, что, по его размышлениям, должно было вот-вот начаться. Как изволишь, но перед этим скажи мне, какая главная проблема грузоперевозок посредством магии? Ведь существуют тысячи способов мгновенного перемещения в пространстве, как себя, так и любых объектов в зоне видимости, но почему-то ни один из них так и не закрепился на рынке и не стал монополистом в этой, скажу тебе заранее, невероятно прибыльной сфере. Энса всерьез задумался, явно припоминая все, что вообще мог знать о телепортации и ее разновидностях. Мало специалистов, сложность самого заклинания, большая затрата сил на дальнее перемещение, ограниченность расстояния, или все из этого сразу. Что, я никогда особо не был силен в этом направлении. И тем удивительнее тот факт, что ты выбил 4 из 4, причем с первой попытки. Правда, когда это я тебя обманывал, тем более по таким пустякам. Да, ты все очень даже верно подметил, все эти проблемы имеют место быть, и даже более тебе скажу, это лишь самая верхушка айсберга, но у его основания стоит тот самый камень преткновения, что напрочь загубил любые попытки немногих безумцев как-то занять пустующую нишу грузоперевозок. Уже догадываешься, какой именно? Не имею ни малейшего понятия. Магам не особо-то нужны ни магические вещи. Что, не ожидал? Громко рассмеявшись я, в насквозь театральном жесте, хлопнул в ладоши, и в воздухе замелькали различные миниатюрные иллюзии еды, всевозможные одежды, предметов быта и обихода. Все, что не содержит в себе и капли мистической силы маг, в большинстве своем, может достать без малейшего труда. Украдте он это, возьмте взаймы, отберет силы или обменяет на деньги или свои умения, вопрос вторичный, главное, что любой маломальски обученный неофит вполне способен обеспечить себя всем необходимым для жизни, а с ростом силы и личного могущества эта планка и вовсе уносится вдаль, скрываясь где-то за облаками. Отсюда и вывод, магам не нужны простые вещи, но вот предметы силы, части чудовищ, наполненные маной минералы, артефакты, древние свитки, все это имеет в глазах нашего брата невероятную ценность. За это он готов платить, причем не только и не столько деньгами, и, казалось бы, вот он выход и гениальнейшая идея для немедленного обогащения, прямой билет в один конец на вершину. Как понимаю, сейчас будет какое-то большое и жирное «но». Даже не пытаясь скрыть иронию в голосе, протянул этот хам и невежда. Причем далеко не в единственном числе, однако более прочих нас сейчас интересует один конкретный момент, а именно закон меры противодействий. Полный искреннего непонимания взгляд стал мне ответом. Эх, все время забываю, что несмотря на внешние признаки, в душе, и что гораздо важнее, в голове, большинство из вас по-прежнему недалеко ушли от тех же орденских послушников, хоть и на иной лад. Закон меры противодействия описывает механизмы взаимодействия различных типов магической энергии, наглядно доказывая, что на любую попытку давления та отвечает соразмерным сопротивлением. Особенно наглядно это видно на примере живого заклинателя. Его сила сама, инстинктивно будет сопротивляться любым попыткам как-либо навредить своему владельцу. Этот же принцип работает и для различных частей магических тварей, как и для них самих, и вообще всех природных источников маны. И если ты еще не понял, телепортация тоже относится к таким вот попыткам давления чужеродной силой. И если разумный еще может осознанно себя осадить, не препятствуя формированию заклинания, то вот куску моносодержащей породы или печени какого-нибудь вулкана такое разъяснить дано не каждому, и, следуя вышеописанному мной закону, магия, заключенная в них, будет всячески препятствовать процессу переноса. И ладно бы только препятствовать, этот вопрос решается банальными накопителями и личной силой заклинателя, но в процессе такого вот сопротивления сам предмет может сильно пострадать, находясь в крайне агрессивной для него среде. И тут уже либо подбирать для каждой вещицы свою метрику переноса, заново рассчитывая весь процесс по 1000 раз на дню, либо запрягать телегу и вести свои пожитки на ней. И что, вообще нет никаких вариантов. Ну почему же, варианты, Энса, как и проблемы, есть всегда. Другое дело, что разумные, способные на эти самые варианты, вряд ли будут ими маяться. А ты, а я не исключение, и класть жизнь на то, чтобы какой-нибудь пострел заполучил в свои загребущие ручники журнал «Ведьмополитена» с откровенной фотосессией очередной модели, не намерен. Потому и создал это, звонкий металлический гул от соприкосновения носка моего сапога с приборной панелью разлетелся по арендованному складу. Нечто, чтобы оно все делало за меня. Благо сам процесс нетрудный, для управления хватит любого орденского послушника, у которого руки растут из предусмотренного природой места, а не как обычно, из задницы. А совсем без участия мага никак не обойтись, уже предвидя сколько работы на него вывалится в связи с подбором, проверкой и отсеиванием наиболее неблагонадежных кандидатов, с надеждой спросил Энса, на что я со всей любезностью и тактом ответил: «Обойдешься. Я же сказал, что основная цель этого устройства – упростить жизнь сотням тысяч людей, и мне в том числе, а поэтапное создание артефакта, способного к самостоятельному анализу дороги и регулированию скорости движения и остановки, вместе со временем отбытия и прибытия до станции, а также магия знает чего еще, в термин упрощения ну никак не укладывается. Погоди, какие еще станции?» – вычленил главное для себя Роузвилл. Я думал, оно будет ездить от склада к складу. Ты не предупреждал меня ни о каких сторонних проектах. Ну, скажем прямо, проект это отнюдь не сторонний, а вполне себе даже целевой. Да и к чему тебе вообще знать о том, где именно я собираюсь рельсы класть? Какие еще рельсы? Железные. В воздухе вспыхнула новая иллюзия. И немножко зачарованные, но без фанатизма, все в меру. И где именно ты планировал их проложить? Энсо явно был взволнован не на шутку. И даже не смей говорить, что уже это сделал. Не буду. Покладисто ответил я с интересом, поглядывая на паникующего начальника городской стражи. Пока что вопрос застыл в подвешенном состоянии, но леди Крант обещала уладить все проблемы не позднее конца следующего месяца. Постой минуточку, а графиня-то тут при чем? При ВСМ. Именно она курирует все происходящее со стороны аристократической элиты герцогства. Собственно, без ее поддержки я не рискнул бы воплощать столь масштабный проект в жизнь. Так значит, тот визит и бал. Как ты вообще убедил ее участвовать в этой авантюре? Достаточно просто. Графиня весьма предприимчивая женщина с отменным образованием, в том числе и экономическим, что означает, считать деньги она умеет, ну и я человек непростой и весьма харизматичный, так что мы быстро нашли общий язык. Тем более, что ни от нее, ни от всех феодалов, через чьи земли я планирую протянуть сеть железных дорог, ровным счетом ничего не требуется. Разве что все согласившиеся добровольно берут на себя заботу о состоянии и безопасности железной дороги и станции на ней, в обмен на что получают небольшую долю и членство в моем торговом доме, а также процент доходов с грузоперевозок. Ты создал торговый дом. Но когда, иначе имя? Вчера. Равнодушно пожал плечами. Благо с поддержкой нашей железной леди это было несложно. А что до имени, то я, разумеется, использовал собственное. Но по закону простолюдин не может основать торговый дом без протекции свыше. И потому я заранее озаботился получением титула. Предвосхищая твой вопрос, поясню сразу. Я его просто купил у одного захеревшего баронского рода за весьма кругленькую сумму. Процедура проста, хоть и не дешева, ну и желающих найти не так-то просто. Сначала меня официально приняли в семью, затем ввели в род, после чего все его члены, при свидетелях, отреклись от своих притязаний на титул, а действующий глава сложил с себя обязанности, тем самым сделав меня единственным законным наследником. Далее только и оставалось, что принять благородное звание барона, да изгнать оставшихся членов рода, на правах нового главы, без права наследия, забрав его у их потомков, и вуаля, я аристократ с внушительной родословной. Сложнее всего было после этого сменить фамилию, но деньги, связи, внушительные навыки эмпатов вперемешку со способностями в менталистике, а также угрозы творят настоящие чудеса. Помассировав тяжелые от систематического недосыпа веки, Энсо устало протянул. Предположим, что этот момент мы прояснили, но ради всего святого скажи, зачем тебе вообще ВС это нужно, а главное, при чем здесь я и Харгион? В ответ на что я лишь лукаво улыбнулся, ясно давая понять, что самое интересное еще впереди. Несколько недель спустя, одна ничем не примечательная нора под холмом. В последний раз проверив стабильность и целостность ритуального круга, я перев эль взгляд на замершую чуть в стороне дракону. Последний шанс отказаться. Еще не поздно отыграть все к первому варианту. Пусть он и займет намного больше времени. Нет, ПРР растите метр, но... Я и так ждала слишком долго. Решительно шагнув в центр ритуального круга могучая дракона аккуратно, стараясь не задевать края пентаграммы мощными когтистыми лапами, принялась распределять массивное тело по очерченной площади, то и дело нервно щелкая в процессе длинным мускулистым хвостом. Во время ритуала вы можете почувствовать боль, ваше вели, Айрин. Я же просила вас называть меня просто по имени. Это неправильно, когда человек, столько сделавший для меня, обре вращается ко мне на «вы», да еще именуя титулом, который Рэй давно уже не имеет силы. Хорошо, раз ты настаиваешь, Айрин, советую выслушать меня очень внимательно и постараться впредь не перебивать. На этом моменте дракона стыдливо опустила рогатую голову, но взгляд не отвела. Во время ритуала ты можешь почувствовать боль, дискомфорт, головокружение и мышечные спазмы, это нормально. Главное, что тебе нужно сделать, оставаться в сознании как можно четче, пытаться визуализировать свой исходный облик. Остальное будет на мне. Поняла? Да, я поняла вас, мэтр РР. Хорошо, тогда к делу. Уже, так скоро РО, а есть причины тянуть? Нет, но, Я еще раз внимательно осмотрел свою подопечную, прислушиваясь к ее эмофону, но никаких признаков недомогания не обнаружил, в то время как в душе драконицы царила такая буря, что разобрать что-то конкретное едва ли представлялось возможным. «Вы прервы, я готова. Прервы, ступайте, мэтр. И на случай, если что-то вдруг пойдет не так, я хочу, чтобы вы знали, не пойдет», категорично заявил я, понемногу вливая силу в переплетение линии рун. «Ритуал проверен и испытан, вам не о чем беспокоиться». Посчитав, что все дальнейшие слова будут излишни, замолк, полностью сосредоточившись на творящемся действии. Поначалу все шло, как и было задумано. Скрепы ритуала легко легли на абсолютно несопротивляющуюся дракону, что напротив всеми силами помогало тем покрепче уцепиться за ее гипертрофированное седьмое начало. После настала пора анестезии, и через линзу магического зрения было видно, как легкие клубы ментального дурмана обволакивают разум драконицы. Далее те самые скрепы, что намертво вцепились в оболочку души преображенной магисы, начали понемногу натягиваться, пока еще не критично, всего лишь удостоверяясь в надежности зацепа и выводя ритуал в основную фазу. В этот момент я начал понемногу ускорять собственное восприятие, готовясь поймать момент активации основного этапа. На бумаге все должно было пройти гладко, и кардинальное изменение седьмого начала обязано было буквально изничтожить все внутренние и внешние последствия приобщения королевы к крови дракона, но реальность непредсказуема, а судьба капризна, потому я ни на секунду не отвлекался, полностью сосредоточенный на происходящем. И в тот момент, когда движимые неумолимой силой древние вошлбы скрепы пришли в движение, в буквальном смысле выворачивая душу девушки наизнанку, я все понял. Паники не было и в помине, годы ментальных практик давали о себе знать. Вместо этого я со всей доступной мне скоростью обдумывал, как теперь быть и что делать. И по всему выходило, что устраивающий меня вариант был лишь один. Резко придя в движение, моя собственная сила послушно устремилась вглубь драконы, аккуратно, но неумолимо впиваясь в еще не раскрывшуюся до конца оболочку души, повторяя все то, что я уже успел увидеть, с той лишь разницей, что в этот раз за действом стоял не бездушный магический конструкт, а я сам, микрохирург, делающий одновременно дюжину операций на мозге, при этом левым глазом косящийся в медицинский справочник, а правым, на видимый лишь в его воображении скальпель. Именно так я бы описал то, через что мне посчастливилось пройти по воле одной меланхоличной дуры, что не удосужилось посвятить меня в факт собственной беременности. Хотя я тоже хорош, не провел параллели, не додавил, списав все на волнение и надежду. Опустошение, что настигло меня, когда по прошествии 37 секунд воздух пещеры разрезал громкий детский плач, а сам я устало рухнул на колени, удерживая на руках крохотного младенца, чья мать сиротливо лежала на полу, пребывая в беспамятстве, едва ли можно было описать словами. Полная ментальная недееспособность, абсолютная усталость напополам с переутомлением. Единственное, на что меня по итогу хватило, так это на хриплый шепот: «Ну здравствуй, малышка, меня зовут Элеодор», вслед за которым своды разрезал новый протяжный крик. Вот и познакомились. Глава 22. В один из дней к великому магистру ордена потаенной травы с донесением явился старший магистр, что сравнительно недавно получил столь высокий чин за проявленное им рвение в учебе и верность идеалам ордена и его братьям. Подойдя к резной двери, что отделяла длинный коридор резиденции от рабочего кабинета главы, чародей в нерешительности замер, не зная, как ему дальше быть. Постучать в дверь, а что если он оторвет великого магистра от важных раздумий или того хуже, редких минут заслуженного отдыха. Подождать в коридоре, но вести, что он принес, были важны, и чем скорее великий магистр окажется в курсе произошедшего, тем лучше. Разрываясь меж двух огней, маг сам не заметил, как минул час, с момента, когда он занес руку над несчастной дверью, но так и не посмел ту опустить. Противоречия и тяжкие раздумья разрывали его на части, грозя вот-вот свести с ума ужасающей мукой выбора. Но на счастье юного мага все мысли из его головы разом вымел тихий голос, раздавшийся из-за спины. «Застенчивость – это просто один из способов нравиться другим людям», – сказал великий магистр Ханна, открывая дверь перед замершим соляным столбом нерадивым учеником. Точнее, защититься от их неприязни, не мешать, не раздражать, не навязывать себя, быть комфортным и незаметным. Вполне разумное поведение в детстве, когда ты слаб и зависишь от других, взрослому оно не к лицу, а для могущественного человека, немыслимо. Если так уж приспичило срочно всем понравиться, пускай в ход обаяние. При должном подходе оно может стать оружием столь совершенным, что даже убивать никого не понадобится, вообще никогда. Что уж говорить о более мелких делах и проблемах.